по мне. Паденька внимательно слушала рассуждения матери своей, а думала свое. Она очень хорошо читала, и даже рукописная, привыкшая разбирать четкую руку Ивана Семеновича, когда он ей переписывал какие стишки. А если ей нравилась в книге какая песенка, любовные изъяснения, так она выписывала их к себе, сначала удивительно безобразными буквами. А далее, занимаясь беспрестанно и подражая почерку Ивана Семеновича, начала писать уже так, что хотя и с трудом, но разобрать написанное ею можно было. Итак, слушая родительские наставления и следуя совету сердца своего, в первый раз любящего и уже испытывающего жестокие гонения, Пазенька поставила себе правилом не отыскивать Ивана Семеновича. А если он встретит ее сам, она не виновата. При таком случае самой не целовать его. А если он поцелует, она не виновата. Так маменька рассудила. О переписке же, как не было решительного запрещения, то Пазенька предоставила это обстоятельствам и случаю, который вскоре и открылся. Пришедшая к себе в комнату, она очень грустила, что не скоро, а может и никогда не увидит Ивана Семеновича. Она поплакала, потом оторвала от одного письма к отцу ее, писанного в чистой поллисточка, за неимением карандаша, начертила булавку и две линейки, приискала выкинутые из отцовского кабинета порченые перья и начала писать по линейкам следующее. «Ваня мой, я все плачу, а все видеть вас хочу. Как бы нам увидеться, а то я умру». И без трех клякс на этих двух строчках трудно было всякому прочесть их от множества ошибок, недописок, неправильного переноса слов. Но Иван Семенович прочел их. Как же он получил это любовное послание? Самым обыкновенным образом. Пазенька, хотя и крепко измучилась, уладивши написать эти две строки, но придумала средство доставить их по принадлежности. Призвала свою Дуняшу и чистосердечно открыла ей свои мучения и необходимость доставить эту записку милому Ване. Отдавши записку секретно, так приказывала невинная и неопытная Пазенька, чтобы ни батенька, ни маменька и никто не видели, скажи ему, чтобы через тебя сказал, жив ли он еще, так же ли плачет, как и я, и как думает со мною увидеться. Пусть на словах все скажет, а не пишет. Я написанного не разберу, и попадется кому так беда. Услужи мне в этом, Дуняша, и посекретничай. Я, вышедший замуж за моего Ваню, возьму тебя с собой и выдам замуж за славного жениха. Дуняша, обольщенная такой лестной наградою, и почитаю, что она уже непременно будет за подмеченным ею унтер-офицером Плескачевым, красивее коего она во всей роте не находила, поспешила услужить барышне своей. И, взяв от нее любовную цидулочку, пошла через сад с тем, чтобы выйти из сада, перейти в плотину и там, за рекою у квартирующих солдат, допроситься пана капитана и вручить ему послание. Надобно сказать, что у Кирилла Петровича близ дома находился сад, или лучше сказать, фруктовый лес –